Здравствуйте! Кто здесь будет моя бабушка? Здравствуйте, ответил волк. Я ваша бабушка. А почему ты такая лохматая бабушка? Да все некогда побриться, внученька, забегался я. Разозлился волк и